и мы отомстим за честь Сулы и за мою женскую гордость». Дрожа от волнения, девушка вышла из комнаты, бросив на ходу ошеломленному Митробию: «Подожди минуту, я сейчас вернусь». Она действительно тотчас же вернулась, принесла с собой толстую тяжелую кожаную сумку и, протянув ее Митробию, сказала: «На, возьми, здесь 1000 аурей. Подкупай рабов, рабынь, но привези мне улики, слышишь? Если тебе понадобятся еще деньги, у меня есть. Хорошо, трать их, не жалея, я возмещу тебе, но поезжай сегодня же, не задерживаясь в дороге, и возвращайся, как только можешь, скорее, с уликами». И, говоря это, она выталкивала беднягу из комнаты, торопясь отъездом. Она проводила его по коридору, мимо гостиной, мимо алтаря, посвященного домашним ларам, потом мимо бассейна для дождевой воды, устроенного во дворе. Провела его через атрий, в переднюю, до самой входной двери, и сказала рабу-привратнику: «Видишь, Гермоген, этого человека? Когда бы он ни пришел, в любой час, веди его немедленно ко мне». Еще раз простившись с Митробием, она вернулась к себе, закрылась в своей комнате и долго ходила взад и вперед, то замедляя, то ускоряя шаги. Тысячи желаний теснились в душе. Тысячи надежд и планов рождались в воспаленном мозгу. Сознание ее то затуманивалось, то вдруг озарялось мрачным светом, и в чувствах, отражавшихся в ее глазах, не было ничего человеческого, а только лютая звериная ярость. Наконец она бросилась на ложе и, зарыдав, произнесла вполголоса, кусая белыми зубами свои руки: «О, Эвмениды! Дайте мне отомстить! Я воздвигну вам великолепный алтарь! Мести! Мести я жажду! Мести!» Чтобы понять этот безумный гнев красавицы Эвтибиды, нам придется вернуться назад. Мы кратко расскажем читателям, какие события произошли в течение 2 месяцев с того дня, как Валерия, побежденная страстью к Спартаку, отдалась ему. У гладиатора был мужественный облик, удивительной красоты и сложения, и, как помнят читатели, необыкновенно привлекательное лицо, освещенное милой улыбкой, когда гнев не искажал это лицо. Оно носило отпечаток доброты, кротости, силы чувств, отражавшихся в больших синих глазах. Неудивительно, что он зажег в сердце Валерии страсть, такую же глубокую и сильную, как и та, что завладела его душой. Вскоре знатная римлянка, открывавшая в возлюбленном все новые и новые качества, новые достоинства, всецело была покорена им и не только безмерно полюбила его, но и уважала, почитала его. Так несколько месяцев тому назад ей казалось, что будет, если не любить, то хотя бы уважать и почитать Луция Корнелия Суллу. Мнил ли себя Спартак счастливым или действительно счастлив? Это легче понять, чем описать. Впервые познав упоительные восторги любви, он был переполнен своим счастьем, поглощенным, и, как все счастливые любовники, стал эгоистом. Он забыл о цепях, которые еще так недавно сковывали его, забыл святое дело свободы, о котором так долго мечтал и которое поклялся довести до конца. Да, он забыл обо всем, потому что был только человеком, и страстная любовь усыпила в нем все другие чувства, так же, как страсть одурманила бы и Помпея, и Краса, и Цицерона. И в эти дни, когда Спартак был весь поглощен своей любовью, когда он считал себя любимым и действительно был любим, Эвтибида много раз настойчиво приглашала его к себе, якобы по очень важному делу, связанному с заговором гладиаторов. Спартак, наконец, внял ее призывом и отправился в дом к куртизанке. Гречанке Эвтибиде, как мы уже говорили, еще не было 24 лет. За 8 лет до описываемых нами событий, то есть в 668 году римской эры, она попала в рабство, когда Сулла после продолжительной осады взял Афины, в окрестностях которых родилась Эвтибида. Юная рабыня досталась распутному патрицию Публию Стацию Апрониану, и он развратил эту завистливую, злую, тщеславную девушку с прирожденными дурными наклонностями. Получив вскоре свободу благодаря любовной связи с этим сладострастным стариком, Эвтибида стала куртизанкой и постепенно приобрела влияние, силу и богатство.